Александр Николаевич считал министерский пост не по Эдуарду, а тот относился к этому спокойно. Но не все в чинах и должностях смысл существования. Даже в свете, даже при дворе, при августейшем внимании государя. Граф Эдуард Баранов влюбился в жену Сашки Адлерберга, Екатерину Николаевну, урожденную полтавцем. Поначалу сочли это за обычный флирт, посмеивались с постоянства Эдуарда. Сашка не мог понять никак, в чем дело, а потом, по своему обыкновению, махнул рукой: «Разбирайтесь сами». А генерал-адъютант Баранов, нежно и платонически, любил жену друга, преклонялся перед ней, не боясь показаться смешным и слабым. Чем-то уязвило его сердце насмешливая красавица. Утешение он найти мог, а счастье едва ли. Но тут совсем другое дело. Катя девица, и она любит его. Жизнерадостный финальный ансамбль с хором завершили оперу. Катя встала и быстро оглянулась на его ложу. «Милая!» Нам трудно представить, как подчас тяготила Александра Николаевича невозможность остаться одному, не изображать самодерца всея Руси, не ожидать постоянных советов, просьб, объяснений, не ощущать непрерывное и жадное внимание к своему слову, жесту, взгляду, а просто побыть наедине с самим собой. Ибо есть же вопросы, которые человек, хотя бы и помазанник Божий, может решить только сам в полном душевном спокойствии. Каким же трудным выдался год. Смерть сына, наследника, в которого верил и на которого в последние годы стал всерьез надеяться, сильно поразила его. Уж не предвестили это напрасности всех его усилий по развитию России. Отец Бажанов утешал после исповеди, говоря, что надо плакать об умершем, это облегчит скорбь. Но и печали свои знать меру. Смерть — наш общий удел, и нынешняя разлука лишь предвещает свидание с ним в Царстве Божьем. Надо молиться больше. Это согревает и укрепляет отошедшую душу и утешает наше сердце. Простые и добрые слова действительно приносили облегчение и просветление духа, но проходил день, другой, и вновь накатывали думы, от которых император мрачнел без видимых причин. Впрочем, выстрел у летнего сада надолго дал основание мрачности. Его мягко корили в опрометчивости царской мягкости по отношению к государственным преступникам. Уверяли, что необходимо жестоко покарать, дабы иным, страшно и подумать, неповадно было само помышление о подобном злодействе. Он ответил словами императрицы Екатерины, сыну Павлу: «Нельзя победить идеи пушками». Он теперь часто размышлял над этим, подчас не встречая понимания даже среди приближенных лиц. «Уж на что умны Горчаков и Милютин, а и те не видят за своими дипломатическими и военными заботами, что глупые прокламации, да вредные книжки и есть сейчас самые опасные, они расшатывают умы». Военный министр о том и не знал, а государю регулярно представляли коробку из перлюстрированных писем, и, боже мой, сколько там звучало хулы на все и на всех. На следующий день после покушения, 5 апреля, состоялось заседание Кабинета министров. На нем с резким осуждением министра народного просвещения выступил обер-прокурор Святейшего Синода, граф Дмитрий Андреевич Толстой. Вопрос был достаточно узкий. Сопротивление Головнина политике русификации в Привислинском крае. Но все понимали, что это лишь повод для выражения недовольства либеральным курсом министра. Распустил молодежь, дал полную волю вредным журналам, сокрушенно приговаривали давние противники Головнина. Он пробовал возразить Толстому, но государь не дал. Головнин с надеждой смотрел на великого князя Константина Николаевича, занимавшего высший пост председателя Государственного совета, но его неизменный заступник — на сей раз молчал. Головнин попросил государя об отставке, она была холодно принята. Министром был назначен граф Толстой.